Глава 41. Глазастый немного ошибся. Они добрались за 5 дней. Если посчитать их невеликую скорость, примерно 200 километров в сутки, то выходит 1000. Первые 3,5-4 дня перемещались довольно быстро, а вот дальше... Как называется это место? Пекло? Сухмед бы назвал могильником. Постоянно блюющий колбасян подпишется под этим словом и подчеркнет жирной красной чертой. «А вы чего не предупредили?» — вопрошал он. Глазастый с чемпионом лишь недоуменно переглядывались. Сухмед терпел. Его не удивить запахом гниющей плоти. Но в остальном... Постоянно выскакивающие на дорогу машины с простыми людьми его не смущали. Завидев монстров на трассе, те быстро куда-нибудь испарялись. Беда в том, что появлялись военные на БТРах и даже танках. Тогда приходилось останавливаться и пускать вперед стаю. Ладно бы 1-2 раза, но вояки выскакивали с завидной регулярностью. Вонь, стрельба, блюющий колбасян. Сухмета стала напрягать общество. Еще денек, и они пошли бы на подкормку. К счастью для попутчиков, стали появляться зараженные. Рубаки они не нравились, потому как чужие. Приходилось убивать, пока не добрались до серьезных соперников. Элита, не уступающая в размерах рубаки, стояла на подступах к, наверное, цитадели. Сухмед не особо разбирался в крепостях. Его впечатлила защитная стена, не меньше 20 метров в высоту. Занявший место водителя чемпион дал по тормозам. Глазастый схватился за рацию и принялся общаться с кем-то за периметром. «Томагавк, это Маверик, прием! Томагавк, это Маверик, прием! Томагавк на проводе, мля! Какого хрена пехоту крошите? Прием!» Сухмед опять начал напрягаться. «Твоя пехота корм, мля, прием!» «Принято, Маверик! Отвожу тяжей, отбой!» Элитники ушли с трассы. Чемпион тронулся в сторону ворот. «Как тут вообще жить? Воняет! Вокруг одни твари!» — проныл колбасян. Лицом он был зелен и бледен. «Тебе придется привыкнуть», — произнес Сухмед простую истину. «Может, колбасу вновь полюбишь? Кто ее знает?» — выдал глазастый. Колбасян через силу рассмеялся. Внедорожник остановился у монструозного вида ворот. Твари, что отошли не так далеко, угрожающе урчали, никто не спешил открывать. Ожила рация. «Томагавк Маверику. Сейчас выйдут топор и водяной. Отправь к ним своего погонщика. Как понял, прием». «Топор и водяной — такие же погонщики, как и ты. Придется выйти и пообщаться». Сухмед и без того понял. Он чувствовал чужих зараженных через рубаку, который давно нервничал. Не выйдя он, может произойти стычка. А если учесть, что это 3 крупные стаи, то можно представить последствия. Парень кивнул, и глазастый облегченно взялся за рацию. «Маверик, Томагавку, принято. Погонщик выходит. Отбой!» Спрыгнув с подножки, Сухмед отдал приказ рубаке. Тот, получив визуальный контакт, начал успокаиваться, в стае пошли перестроения, угроза стычки минимизировалась. Внутренне улыбнувшись, парень направился к воротам, что вовремя. Малая створка открылась, выпуская 2. Сухмеду они сразу не понравились. Один жирный, как боров, второй, напротив, тощ. Как говорил один давно покойный знакомый, плевком перешибешь. Он понимал, что впечатление ложное, силы в нем немерено, местной силы. Больше всего не понравились взгляды. Здесь они напомнили братьев. Заносчивое, свысока, позволено, если не все, то очень многое. «Как звать?» — спросил боров. Тощий с ленивой усталостью смотрел куда-то в сторону. «Сухмед». «Я водяной. Это топор». Последний повернулся лицом и, вправду напомнив инструмент, узкий фас, длинный горбатый нос. «На этой неделе наше дежурство по стабу», — снисходительно пояснил он. «У нас тут существует правило. Не больше 2 стай, иначе происходят конфликты. Годами проверено». Словно в подтверждение, с разных сторон стало доноситься недовольное урчание. Мощные глотки элитников раздавали команды, приказы. Парень научился кое-что различать. «Пастбище поблизости есть?» — Сухмед решил проявить инициативу. «Километрах в 10 на юге — быстрый кластер с мегаполисом», — хитро глянув, ответил топор. Парень не знал, в чем подвох, но то, что есть, был уверен. Больно уж морды у них ехидные. Сделав жирную зарубку в памяти, он приказал рубаке выдвигаться в нужном направлении. Тому не нравилось скопление противника, так что маршрут перестроился, небольшая дуга на восток. Пошли мелкие стычки со смертельными исходами, но ни рубака, ни Сухмет не обратили на них внимания. В отличие от коллег. «А ты разве с ними не пойдешь?» Водяной не считал нужным скрывать свои чувства или не умел этого делать. Рот раскрыт, взгляды то на Сухмета, то на удаляющуюся стаю. Топор повел себя более сдержанно, но тоже не все понимал. «А зачем?» «Как это зачем? Надо сопроводить, оставить точку привязки. Наставник не научил, что ли?» «У него не было наставника, Водяной. Самоучка, видно же. Просто грань прокуратора прокачана». Сухмет мог только догадываться о значении слова. Понимал, что это хорошо. О том красноречиво говорили взгляды коллег, вдруг ставшие завистливыми. «Придется что-то с ними делать», — решил он для себя. Зажужжал мощный механизм, приведший в движение одну из створ больших ворот. Не став дожидаться Сухмета, глазастый поспешил внутрь. «Пошли!» — бросил топор и двинулся первым. За воротами стояла троица в серых балахонах. Понятно, кого не дожидались. Толстяк с топором, не оборачиваясь, ушли по своим делам, а Сухмет подошел к встречающим. «Здравствуй, путник. Меня зовут брат Аронт», — произнес средний. Лицо скрыто капюшоном, как, впрочем, и у двух других. «Как к тебе обращаться?» «Сухмет». «Брат Сухмет?» — парень изобразил поклон. «Хорошо, брат», — голос Аронта слегка потеплел. «Вижу твой дар, чувствую его силу. Не зря брат Сервий одарил тебя печатью. Не удивляйся, наш глава редко здесь бывает. Его дом весь Стикс. Там он тебя и приметил». «Да, потенциал налицо. Ну что ж, не буду томить. Ты с дороги, проходи, отдыхай. Через день-два мы пообщаемся. Брат Мор, проводи брата Сухмета до обители». Аронт и второй ушли в одну сторону, оставшийся Мор потянул его в другую, вслед за коллегами. «Пойдем, брат, расскажу, что нужно, покажу твои апартаменты». Сухмету ничего не оставалось, как последовать за ним. Смотреть по сторонам никто не запрещал, он и глазел. По улицам сновало множество самых разных персонажей. Мужчины, женщины, квазы. Основная одежда обычная для улья — камуфляж. Часто встречались собратья Мора — серые балахоны. Проходя мимо двухэтажной постройки неприглядного вида, он заметил выскочившую из двери девчушку лет 10-12. Все бы ничего, можно забыть, но парню не понравилась юбка, слишком коротка. Темные в сетку колготки лишь добавили подозрения. А когда она повернулась лицом... Сухмет все понял, но спросить для подтверждения не поленился. «Брат Мор, а что это за здание?» Тот последил за взглядом Сухмета. «А это дом терпимости. Хочешь заглянуть? В первый раз обслужат бесплатно. А еще у нас принято поощрять. Особо отличившиеся братья вообще не платят». Повлажневший голос Мора выдавал в нем постоянного клиента. «Нет». Сухмет еле сдержал гнев. Рассчитывал попасть в божественную обитель, а получилось, как обычно. «В другой раз. Нужно поесть, отдохнуть». «Как хочешь, брат. Только скажи. Я распоряжусь. И пришлют на ночь. Кого попросишь?» Парень кивнул, рассматривая шею Мора. Очень хотелось ее сломать, а лучше скормить этого ублюдка рубаки, желательно живьем. Возможно, позднее он так и поступит. А сейчас не помешает получить немного информации. Несмотря на загадочный вид, капюшоны, скрытое лицо, местные извращенцы не прочь потрепаться на заезженные темы, о земном. «А что, брат Мор, глава стаба сегодня отсутствует? Я думал с ним пообщаться. Может, завтра?» «Брат Сервита?» — Мор остановился, желая поболтать. «Он редко появляется, так что забудь про завтра. На 2, может, 3 месяца. Брат Сервий — исследователь. Он научился читать Стикс и потому скачет по его страницам месяцами. Появляется только, когда рядом проходит». «Ну, жаль, конечно. Придется подождать. А может, у вас тиры есть? Или в патруль на время устроиться? Время скоротать». Сухмет, глядя в темноту капюшона, изобразил на лице придурковатую простоту. «Зачем в патруль? Ты же погонщик!» — искренне удивился брат Мор. Да и нет у нас патруля. Пекл под боком, охраняют две крупные стаи. — А, я понял, ты не любишь сидеть без дела. Парень облегченно кивнул. — Так тоже сойдет. — Видишь то здание, похожее на гроб? Сухмед перевел взгляд. Не заметить это фундаментальное строение может только слепой. Да и то почувствовать должен. Не меньше 6 этажей в высоту и пары сотен метров в длину. На самом верху что-то вроде сплошной лоджии. Не прав, брат Мор, здание напоминало гигантский БТР. Подходи к центральному входу вечером. Я распоряжусь, охрана тебя пропустит. Пойдем, устроим тебя в обители, надо еще в столовую успеть. Первый обед за счет стаба, — радостно сообщил он. Обитель, по сути, обычная гостиница, коих Сухмед видел немало еще на земле. Мятые двери, обшарпанные стены. Администратор выглядел нарочито опрятно, но алкогольный душок за мятной жвачкой не спрятать. «Обычный номер или ВИП?» — поинтересовался тот. Парень не привык к роскошной жизни и не собирался. Единственным его желанием было убить Мора и этого никчемного алкоголика, но он все же выдавил из себя улыбку. «Нужно место для сна!» — администратор покосился на сопровождающего и кивнул. «Первые сутки бесплатно, остальные — по 3 спарана». Сухмед отсчитал 6 камушков, получил ключи от сообразительного алкоголика и повернулся к Балахону. «Брат Мор, объясни или покажи мне, где столовая. Ты человек занятой, незачем тратить на меня драгоценное время». Сухмета бесило все. Он просто-напросто боялся не сдержаться. Ведь нет ничего легче, как достать пистолет и начать палить во всех подряд. В этом стабе нет праведников. «Мне нетрудно. Хотя ты прав, брат». Парень надеялся, что никто не заметил, как его перекосило. «Дел у меня и вправду много. Пойдем, мне по пути». Заказав говяжий бульон и винегрет, Сухмед занялся привычным делом, очень часто оказывающимся полезным. Он наблюдал, стараясь держать себя в руках. Когда ему сказали про столовую, он так ее и представил. Обычная, рабочая, с запахом рыбного супа и котлет. Все так и было. Кроме разве пьяных мужиков и шлюх, жирные задницы которых восседали на коленях тех самых пьяных. Там же был и водяной. Кивнул Сухмету и взялся за пивную кружку. Парень поискал взглядом второго погонщика, того в зале не было. Затем его вниманием завладел официант и одуряющий запах бульона. Быстро все расставив, мальчишка ушел, а Сухмед принялся хлебать, обильно закусывая хлебом. Он никого не хотел видеть, а уж тем более общаться, потому возникшая слева небольшая тень вызвала раздражение. «Извините, вы Сухмед?» Посмотрев на бородатого коротышку, парень кивнул. Антипатии пока не чувствовалось. «Я Кук, повар», — скромная улыбка. «Отличный бульон, Кук. Спасибо за труд». «А, нет, это не я. Для других готовлю». «Повар — мой дар», — с грустью произнес коротышка. «Присядь, Кук. Вижу, что по делу». Сухмед чувствовал выгоду, пока не знал, какую именно, но не финансовую точно. «Извиняюсь, если помешал». Коротышка забрался на край лавки. Сухмед, не стесняясь, доел горячее, затем быстро умял салат и только потом посмотрел на скучающего Кука. «Говори, уважаемый!» Тот прочистил горло. «Не так давно я общался с братом Сервием...» «Погоди!» — перебил его Сухмед. «Думаю, стоит поговорить в другом месте». Коротышка с готовностью кивнул.